Москва в июне 1928 года. Она светилась. Огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев. Над бывшим Мюр и Мерлизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова «Рабочий кредит». В сквере напротив Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал. Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое. Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала, угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом. Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи Поросюка, профессора Персикова и Португалова и товарища Рабино. «Новые попытки интервенции!» — хохотал и плакал, как шакал рупор, «в связи с куриною чумой!» Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами. Под угрозою тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции. На крыше рабочей газеты, на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, пол струей выскакивала огненная надпись «Сожжение куриных трупов на Ходынке». Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с 2 перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками. Яичная торговля за качество гарантия. Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью «Мосздравотдел, скорая помощь». «Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами», шуршали в толпе. В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках у переносных телефонов лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров. По распоряжению «Омлета нет», получены свежие устрицы. В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой задушенной зелени, но убивающие глаза своим пронзительным светом эстраде, куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ордо и Аргуевым «Ах, мама, что я буду делать без яиц?» и грохотали ногами в чечетке. Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курий дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской с фонариками по бокам морд шли вереницу цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корж возобновляется Шантеклер Растана. Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов. Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне! Кошмарные опыты профессора Персикова! Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие, и нежные завывания проституток, пробирался по маховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданную славой Персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, прибольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висевшего у человека на поясе. «Ах, черт!» — пискнул Персиков. «Извините». «Извиняюсь», — ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.